Глава 11. Угадывая инстинктом природу молодой страсти своего возлюбленного, Ольга Федотовна не решилась ни на какие прямые с ним откровенности. Она правильно сообразила, что этим она его не возьмет, и обратилась к хитрости, к силе своих чар и своего кокетства. Навестив в сумерки одного дня Марью Николаевну, Ольга Федотовна нарочно у нее припоздала, а потом высказала опасение идти одной через бугор, где ночевала овечья отара, около которой бегали злые сторожевые собаки. Влюбленный студент не смел вызваться быть ее провожатым, но она сама его об этом попросила. Богослов, разумеется, согласился. Он выдернул из плетня большой кол, чтобы защищаться от собак, и пошел вслед за своей возлюбленную. Дорога была нехороша. Днем выпал дождик, и суглинистая земля смокла и осклизла. Ольга Федотовна плохо ступала. Она была, как назло, в новых башмачках, и ее маленькие ножки беспрестанно ползли назад или спотыкались. Если она к этому прибавляла что-нибудь с намерением дать понять своему спутнику, что ей очень трудно идти одной без его поддержки, то, вероятно, делала это с большим мастерством. Но, тем не менее, румяный богослов все-таки или не дерзал предложить ей свою руку, или же считал это неидущим к его достоинству. Ольга Федотовна решилась прервать это затруднение. «Василий Николаевич», — сказала она, — «что вы это сзади меня идете?» «А что же такое?» «Да так, нехорошо. Вы точно служитель». «Ничего-с». «Нет, вы бы лучше рядом шли, да мне бы руку дали, а то очень склизко». «С большим моим удовольствием», — отвечал богослов. «Или вам, может быть, со мной под руку стыдно и неприятно идти?» «Нет, отчего же, напротив, даже очень приятно». «Вы, впрочем, откровенно скажите, если стыдно, так вы не беспокойтесь». Богослов еще раз повторил, что ему приятно, и они взялись под руки, но разговор у них прекратился, а дорога убывала. Ольга Федотовна видела, что спутник ее робок и сам ни на что не дойдет, и снова сама заговорила. «Вы, Василий Николаевич, много учились?» «Много-с». «И ведь трудно, небось?» «Ничего-с». «Как же, есть науки трудные?» «Есть-с». «Ну так как же с ними?» «Преодолеваешь». «И секут?» «Секут-с». «И вас там секли?» «Непременно-с, как и всякого». «И слукавить нельзя?» «Нельзя-с». «Отчего же?» «Потому что это всегда перед начальством делается». «Неужто начальник смотрит?» «Постоянно-с». «Ах, боже мой, а он светский или монах?» «Монах-с». «Монах?» «Наверное, так-с». «Так это ведь как же, должно быть конфузно?» «Отчего же?» «Да при монахе-то». «Нет-с. В молодых годах ничего. И потом больно, так не разбираешь». «Видите ли, а вы сколько лет там находились?» 13-с. «Ах, боже мой, какое число несчастливое! Это предрассудок-с. А ведь скажите, в науках о сердце ничего не говорится?» «В каком смысле?» «Чтобы как любить должно и как мужчине с женщиной обращаться». «Ничего-с». И разговор снова смолк, а пути между тем осталось еще менее. Ольга Федотовна вспомнила, о чем бывало слыхала в магазине, и спросила. «Вы, Василий Николаевич, умеете танцевать?» «Нет, не умею». «Очень жаль. В танцах кавалеры с девицами откровенно объясняются». «Да это если ловкий кавалер, так и не в танцах можно-с». «Например, как же?» «Стихами или задачей. Что лучше, желать и не получить, или иметь и потерять? А то по цветам. Что какой цвет означает? Верность или измену?» «А вы к измене или к верности склонны?» «Я измены ненавижу». «Вы неправду говорите». «Почему же неправду?» Ольга Федотовна решительно не знала, куда она идет с этим разговором, но на ее счастье в это время они поравнялись с отарой. Большое стадо овец кучно жалось на темной траве, а сторожевые псы, заслышав прохожих, залаяли. Она вздрогнула и смело прижалась к руке провожатого. «Вы боитесь?» – спросил, взмахивая колом богослов. «Нет, не боюсь. А вот уже и дом близко». «Да, близко-с», – отвечал, вздохнув богослов. Ольга Федотовна пожала к себе его руку и, отворотясь от него в сторону, проговорила. «Василий Николаевич, что вам угодно, Ольга Федотовна? О чем вы вздыхаете?» «Я не вздыхал-с». «Нет, вы вздохнули». «Может быть-с». «Так о чем же это?» «Этого сказать нельзя-с». «Почему же нельзя?» «Потому что вы можете обидеться». «Но это, стало быть, вы меня не любите». «Кто это? Я вас не люблю?» – вскричал богослов. «Ах, что вы это, Василий Николаевич, так громко? Это надо тише. Я вас так люблю-с, так люблю. начал Богослов, но Ольга Федотовна его остановила и, задыхаясь от страха, сказала: «Позвольте, позвольте, не говорите здесь про это». «А где же-с? Вот сейчас, вот мы все не взойдем». Она была в положении того неопытного чародея, который, вызвав духов, не знал, как заставить их опять спрятаться. На выручку ей подоспел Монтроска, который, завидев ее с крыльца, подбежал к ней с радостным воем. Ольга Федотовна начала ласкать Патрикеева пуделя и, быстро вскочив на крыльцо, скрылась в темных сенях. Богослов не срабел и очутился тут же за нею. «Ишь вы какой, Василий Николаевич, хитрый!» – шептала девушка и вслед за тем громко кашлянула. «Зачем это вы так громко? Чтобы узнать, нет ли тут девушек. Что же, их нет?» «Нет», – отвечала Ольга, дрожа всем телом и держа рукой за ошейник Матроску. «Так вы извольте теперь услыхать про мои чувства». «Нет, зачем же, Василий Николаевич? Я вам верю, я и сама к вам хорошее чувство, Василий Николаевич, имею». И у нее дрогнул голос. «А в таком случае, — сказал Богослов, — я от вас должен что-нибудь получить». Ольга Федотовна чувствовала, что ей изменяют силы, но вела игру далее и прошептала. «Что же такое получить?» Риск и соблазнительная темнота синей еще прибавили нашему герою смелости, и он отвечал: «Поцелуйсь». Ольга Федотовна вздрогнула и отвечала: «А, ишь вы какой, Василий Николаевич, уже и поцелуй?» «Всегда так-с. Объяснение, а потом и поцелуй». «Неужели это так?» «Непременно-с». «Ну хорошо, Василий Николаевич, если это так нужно, то что же делать, я вас поцелую? Но только уговор». «Все, что вам угодно». «Чтобы первую просьбу, которую вас попрошу, чтобы вы исполнили». «Исполню-с. Честное слово?» «Все, что вам угодно». «Извольте же. Я вам удовольствие сделаю, только вы вот идите сюда, вот сюда, сюда, за моей рукой, здесь темнее». И заведя Богослова в самый темный угол, она обвела одной рукой его шею и робко поцеловала его в губы, а другую выпустила ошейник Монтроза и энергически его приуськнула. Собака залаяла, и вооруженный колом Богослов, только что сорвавший первый и единственный поцелуй с губок своей коварной красавицы, бросился бежать. А на другой день он, не успевший опомниться от своего вчерашнего счастья, сдерживая уже свое честное слово не возражать против первой просьбы Ольги Федотовны, и крестил с нею мужичьего ребенка, разлучившего у своей купели два благородные и нежно друг друга любившие сердца. Остальное пошло так, как Ольга Федотовна хотела для счастья других. С течением многих лет ее Василий Николаевич, которого она притравила, как Диана Актиона, окончил курс академии, пошел в монахи и был, к удовольствию сестры, архиереем. А Ольга Федотовна так и осталась Дианою, весталкою и бабушкиною горничной.